Мы возьмемся за вас как следует. Возвращение страха хозяин начинает, как и прежде, с интеллигенции, действуя по плану, проверенному еще в дни террора. Интеллигенты принесли с фронта личные мысли. «Дым Отечества, ты другой, не такого мы ждали, товарищи», — писал тогда поэт. Они посмели ждать перемен. Война, близость смерти и краткая дружба с союзниками породили насмешливое отношение к идеологии. С 1946 года он вновь начинает любимую идеологическую канонаду. Он попросил привести только что законченную вторую серию фильма Эйзенштейна об Иване Грозном. Первую серию он объявил шедевром, дал сталинскую премию. Эйзенштейн лежал в больнице, и хозяин смотрел фильм о любимом герое вдвоем с руководителем кинематографии Большаковым. Большаков вернулся неузнаваем. Правый глаз у него был странно прикрыт, лицо в красных пятнах. От пережитого он не мог ни с кем весь день говорить, писал очевидец. Хозяин назвал фильм кошмаром и на прощание сказал Большакову: «У нас во время войны руки не доходили, а теперь мы возьмемся за вас как следует». И началось. Последовало знаменитое постановление о литературе, о журналах «Звезда» и «Ленинград». Для разгрома были выбраны две знаменитости — Анна Ахматова и Михаил Зощенко. Хозяин давно оценил его. Как писала Светлана, он иногда читал нам Зощенко вслух и приговаривал: «А вот тут товарищ Зощенко наверняка вспомнил об ОГПУ и изменил концовку». Шутник, хозяин. Константин Симонов. Выбор Зощенко и Ахматовой был связан с тем головокружительным триумфом, отчасти демонстративным, в обстановке которого протекали выступления Ахматовой и Зощенко в Ленинграде. Присутствовала демонстративная фронда интеллигенции. И в Ленинграде собрали интеллигенцию. Маленький отечный человечек с усиками Андрей Жданов произнес речь, где называл блудницей великую Ахматову, поносил Зощенко. Он задал вопрос, приведший зал в трепет: почему не до сих пор разгуливает по садам и паркам священного города Ленина? Но хозяин решил их не трогать. Павленко сказал моему отцу: Сталин лично не дал тронуть Ахматову. Поэт Сосо когда-то любил ее стихи. Это была версия, которую пустила и распространяла его тайная полиция. Готовя великую кровь, он не забывал быть милостивым. Были заботливо разгромлены все виды искусств — театр, кинематограф. Недолго ждала и музыка. В специальном постановлении от февраля 1947 года особенно жестоко уничтожались два главных любимца Запада — Прокофьев и Шостакович. Все в ужасе ждали дальнейшего. На даче Прокофьев, запершись в кабинете, жег книги любимого Набокова вместе с комплектом журнала «Америка». Однако хозяин их не тронул пока, но предупредил. Прокофьев в то же время жил на даче с молодой женой. Его прежняя жена, итальянская певица Лина, жила в Москве с двумя его сыновьями. В конце февраля на даче появились оба сына. Прокофьев все понял, вышел с ними на улицу. Там они сказали ему: Лина арестована. Сразу после постановления он написал покаянное письмо, которое опубликовали, прочли вслух на общем собрании композиторов и музыковедов, где вместе со всем советским народом горячо приветствовали постановление ЦК. Сын Прокофьева, Святослав, после всего у отца были изнурительные приступы головных болей и гипертонические кризы. Это был уже другой человек с печальным и безнадежным взглядом. В это время его бывшая жена Лина в лагере возила на тележке баки с помоями. Евгения Таратута, писательница, сидевшая с ней, вспоминала. Иногда она бросала тележку и, стоя у помоев, с восторгом рассказывала нам о Париже. Лина переживет и Сталина, и Прокофьева, вернется из лагеря и умрет только в 1991 году. Старался выжить и Шостакович. Он писал музыку к самым идеологическим кинофильмам «Встреча на Эльбе», «Падение Берлина», «Незабываемый 1919» и так далее. Написал он и симфонию под названием «1905 год» и еще одну «1917 год». Уже после смерти Сталина он подаст заявление в партию. «За прошедшее время я почувствовал еще сильнее, что мне необходимо быть в рядах коммунистической партии. В своей творческой работе я всегда руководствовался вдохновляющими указаниями партии», — писал величайший композитор века. Тоже испугался навсегда. Когда Эйзенштейн выздоровел, хозяин позвал его в Кремль. Целых два часа он беседовал с ним и с актером Черкасовым. По возвращении их из Кремля этот разговор был тотчас благоговейно записан журналистом Агаповым. Вот некоторые рассуждения хозяина. Одна из ошибок Ивана Грозного состояла в том, что он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если бы он их уничтожил, не было бы смутного времени. Мудрость Ивана в том, что он стоял на национальной точке зрения и иностранцев в страну не пускал. У вас опричники показаны как Ку-клукс-клан, а опричники — это прогрессивная армия. Беседа была благожелательной. Но что самое удивительное, он разрешил переделать свирепо обруганный фильм. Причем просил не спешить и делать основательно. Эйзенштейн, конечно же, все понял. Его фильм надобен вождю для будущего. В закрытой от иностранцев, закупоренной наглухо стране, хозяин вместе с прогрессивной опричниной собирался дорезать все возможные мятежные семейства, и фильм должен был это восславить. Эйзенштейн быстро умер. Уже в следующем, 1948 году, его не стало. Все постановления об искусстве были выпущены отдельными брошюрами. Страна учила их в кружках политпросвещения. Хозяин вновь наградил интеллигенцию ужасом и немотой.